Глава третья. Арина. Спустя время. «Аришка, а тебе спрашивали?» «Кто?» – удивилась я, смахнув прядь со лба. «Мужик какой-то», – охотно поделилась официантка Полина. «В джинсах, спортивной куртке и бейсболке». «Супер описание. Половина города так ходит». «Но такого точно не забудешь. Секс ходячий, накачанный». «Ни грамма жира, не то что мой Петька, пузачёс несчастный. Только диван продавливает и беляши жрет. Представляешь, снова без работы остался. Звонит и просит пиво ему купить. А я говорю...» Я закивала и поохала, делая вид, что слушала причитания Полинки. На кухне крохотной забегаловки у Павлыча стояла адская жара. У меня ныли плечи и спина, тело было покрыто потом. Я грезила об окончании долгого трудового дня и мечтала добраться до съемной квартиры. Поэтому слова официантки Полины пропустила мимо ушей. Даже если в них была важная информация, то она утонула среди причитаний и жалоб на халявщика мужа. Как только добралась до съемной квартиры, с наслаждением полезла в душ, кое-как умылась. Напор воды на пятом этаже был слабым, трубы ржавыми. Вода текла желтоватая. Обстановка в квартире крайне убогая. Даже в безветренную погоду по комнате гулял сквозняк. Но мне удалось снять целую квартиру за гроши. Это ли несчастье? Новый город, квартира, новая работа, посудомойщицей в занюханном кафе. Прошлый босс с его загребущими лапами, сильным, рельефным телом остался позади. Вот уже полтора месяца прошло. Но я до сих пор иногда видела во снах продолжение грязных приставаний и облапываний боссом. Затворническая жизнь и постоянные переезды с места на место лишали меня возможности найти мужчину. Какой мужчина? Мне бы выжить и не примелькаться в одном месте, не проболтаться случайно. Знакомство я заводила с осторожностью, крепко никому не привязывалась. У такой жизни были причины. Я старательно не вспоминала о них, чтобы не думать о грустном. Но в последнее время все чаще начинала сомневаться, стоило ли лишать себя всего. Может быть, настал момент остановиться? Может быть, да. Может быть, нет. Рисковать я не могла. Эх, к черту все сомнения. Я решила, что пойду на кухню, вскипячу чай и съем шоколадку. На кухне я включила переносное радио, оставшиеся от прежних квартирантов. Затрещав, оно выдало громкий ор рекламы. Отрегулировать громкость не удалось. Пришлось выключить радио. Наверное, всего минута прошла за моими тщетными попытками справиться с прибором. Минута, не больше. Что может случиться за одну минуту? Однако именно за эту минуту и произошло ужасное. В квартиру проник посторонний, но я не заметила. Только когда по кухне пронесся мужской бас, я поняла, что именно я прозевала. «Привет, Теплова Арина Семеновна!» Мужской голос прогремел на всю кухню. «Ой, мамочки! Нет, нет, не может этого быть! Это он? Мой босс? О, нет, только не это!» Я увидела его отражение в окне. И обернулась. Передо мной стоял Игнат Валерьевич. Джинсы, футболка, куртка, едва не трескающаяся на широченных плечах. Крепкий подбородок, суровое лицо мужчины, которому немного за 40. Его взгляд был острым, искрящимся, пробирающим до мурашек. Растерявшись от его внезапного появления, я вздрогнула и выронила чашку. Моя любимая кружка с ламой разбилась на десятки осколков. Босс невозмутимо шагнул вперед, осколки захрустели под толстой подошвой модных кроссовок. «Поздороваться не хочешь?» Наглец присел на хлипкий кухонный стол крепким задом и сверлил меня нехорошим взглядом. «Не хочу», — с трудом нашлась, что ответить. «Что вы здесь делаете?» «За тобой приехал, душенька», — хмыкнул. Тон его оставался издевательским и холодным. «Как вы вошли? Замок вскрыли?» Такой замок вскроет любой. Всегда знала, что вы бандюк. Теперь настала его очередь удивиться. С чего такие выводы? С того. Фирма липовая. Личности подозрительные ходят. К тому же ваша рожа. Лицо. Простите, рожа вашего лица исключительно криминальная. В ответ Соболев ухмыльнулся. Частично ты права. Фирма липовая. Для отвода глаз. Но я не бандит, а владелец ЧОП. Расшифровать, душенька моя быстроногая. Или сама догадаешься, что это значит? Частное охранное предприятие? Надо же! Насчет тупых блондинок явно врут. Например, ты, прелесть, весьма догадливая оказалась. Явно занимаетесь не совсем законными делишками. Иначе бы не требовалась такая конспирация. Впрочем, мне плевать. Я уволилась. Сбежала. Имела полное право. После того, как вы меня чуть не изнасиловали. Брови Игната Валерьевича полезли наверх под самым трагикомическим углом. Всего лишь вагину потрогал. Других трогайте. Ты мне должна, произнес жестко. За что? За побег. За вредительство. Дверь и комп. Ты его кипятком залила. Повредила съемный жесткий диск. Часть важных данных утеряна. Перечислил, словно автомат. Ты должна по всем фронтам. Кругом должна. И что? А то я пришел взять с тебя долг. Прошелся по телу раздевающим взглядом. От такого взгляда соски напряглись, и низ живота налился тяжестью. Так, хватит пялиться на босса. Но именно в этом и крылась моя проблема. Потому что Игнат Валерьевич выглядел до сих пор сногсшибательно. Пусть босс был не из разряда смазливых красавцев, но женская сущность при взгляде на Соболева усиленно толкала мои мысли в пошлом направлении. Мужик, иначе не скажешь. Мне бороться нужно не только с ним, но и с собой, что ли? Ох, я украдкой взглянула на решительный подбородок босса с короткой щетиной, на упрямые, твердые губы. Перевела взгляд ниже на крепкую шею с мощным кадыком. Разворот плеч атлета, грудная клетка титана. Женская выдержка таяла с каждой секундой. Еще больше возрастало желание прижаться к этой роскошной грудной клетке, втемяшиться лицом и поплакаться на судьбу злодейку. А как жарко он на меня смотрел. Под трусиками начался ответный пожар. Не знаю, что это за сумасшествие, но было очень похоже на сговор моих феромонов с его тестостероном, которого пребывало в избытке. Ну же, соберись, не растекайся. Поздно, поздно. Трусики вот-вот станут влажными. Отозвалась женская сущность. Так, к черту. Я гордо отвернулась, не желая соблазняться. Брать с меня нечего. Ошибаешься, Теплова. Босс снова окинул меня плотоядным взглядом, разрывающим одежду в клочья. «Ты мне должна по-крупному. Брать есть что, и я возьму». От этой угрозы внутри все обдало кипятком, колени потеряли твердость. Неожиданно босс добавил. «Ко всему прочему, ты нужна там, в городе». «Вот как?» «Да». Босс осмотрел меня тяжелым взглядом. «Заставляете меня бросить устроенную жизнь?» «Устроенную? Ты сейчас про этот гадюшник в Мухосранске так выразилась?» «Не имеет значения. Вы меня никуда уехать не заставите». «Почему же?» «Идея плохая. Не нравится». «Не нравится?» – переспросил босс и ухмыльнулся. «Боюсь, то, что я скажу дальше, понравится тебе еще меньше». «Мне нужна жена. Ты ею станешь». «Простите?» «Жена мне нужна. Жена!» С рыком повторил и разделил по слогам. «Что неясного?» Слово «жена» босс произнес так, словно это было грязным ругательством. «Он женщин ненавидит. Зачем ему жена? тем более я в роли жены. Я удивилась. Так сильно удивилась, что этим удивлением перекрыла все остальные реакции на этого засранца. «Так...» – растерялась. «Женитесь. Желаю вам найти свою вторую половинку и быть счастливым». «Домой ты не пойдешь. Поедешь». Хлопнул по столу ладонью и встал с него. «Ко мне!» – добавил ужасное уточнение. Босс прошел мимо, задел меня плечом. Тело заискрило от столкновения. «Ты идешь или как?» – рыкнул из коридора. Я перевела взгляд на осколки любимой кружки. Казалось, лама смотрела на меня грустным взглядом и оплакивала кончину моей тихой неприметной жизни. Или это просто блик от лампы так лег? «Может быть, вам нехорошо?» – предположила я. «Скорую вызвать или...» «Психушку. Психушку ему вызови!» – шепнул внутренний голос. «Я чувствую себя превосходно. Жена мне нужна на определенный срок. Приступить нужно уже сегодня». «Почему?» «Потому что мне так надо». Босс сделал паузу, осмотрел меня пристально. Темный взгляд прошелся по лицу, задержался на груди. Он словно хотел съесть мою грудь. «Боюсь, не выйдет у нас с вами брака, Игнат Валерьевич». «Боюсь, у тебя нет выбора. Или будешь изображать мою жену, или отправишься за решетку», — отчеканил злобным голосом. «За что?» Я попыталась придать своему голосу уверенности. «Не прикидывайся. У тебя глаза бегают. Когда ты закрыла меня в офисе и свинтила, я решил, что ты просто обиделась за тот досмотр у меня в кабинете. Хотел извиниться, но...» «Извиниться?» – перебила я. «Извиниться. Приехал по указанному тобой адресу и выяснил, что Теплова Арина Семеновна по этому адресу никогда не жила. Я копнул глубже. Оказывается, у тебя фамилия не настоящая». С каждым словом бывшего начальника я съеживалась и становилась все меньше и меньше, потому что босс был прав. «Ты скрываешься от закона. Находишься в розыске по серьезным обвинениям. Мартыненко Арина Сергеевна. Надо же, имя не сменила». «Все так, но у меня были свои причины жить по фальшивым документам и прятаться». «Все не так просто», — сказала я дрогнувшим голосом. «Послушай, мне плевать. Мне просто нужна жена. Сроком на 2 недели. Больше ничего. Сыграешь роль, я сделаю вид, будто ничего не было. Дальше живи, как знаешь. Даже заплачу. Но если откажешься, сдам ментам». Я выдохнула. «Минута на раздумье». «Зачем вам жена?» «Нужна». «Так найдите себе жену, настоящую». «Фиктивная меня вполне устроит». «Но зачем? Почему? Почему я?» «Ты знаешь мои привычки. Хорошо вживаешься в роль и достаточно стрессоустойчива. На моей памяти не прокололась ни разу. Очень достоверно сыграла замухрышку. Толстую или беременную. Я купился». Мгновенно перечислил причины, словно уже раздумывал над этим вариантом. «К тому же ты достаточно симпатична, чтобы мои родственники решили, будто я могу затащить тебя в постель. Красноречивых объятий на публику и нескольких поцелуев будет достаточно, чтобы создать видимость крепкого брака». «Я протестую. Я не согласна». Босс в ответ надел на меня пальто, замотал своим длинным шарфом и выставил из квартиры. Сам закрыл дверь, сцепил пальцы железной хваткой на локте и повел прочь. «Постойте, это же сумасшествие! Это ни в какие ворота не лезет!» «Главное, чтобы твоя попа влезла на сиденье моей новой тачки», — обрубил хам. «Остальное — пустяки!»